Строфа третья. Труди и Мия. До 1 июня 1999 года Труди Дамаскус считала себя практичной женщиной, которая могла объяснить любому, что НЛО в большинстве своем атмосферные зонды, а остальные сработаны людьми, желающими покрасоваться на фоне телевизора. Туринская плащаница – подделка какого-то мошенника 14 века. А призраки, включая и Джейкоба Марли из книжки Чарльза Диккенса, свидетельство психического нездоровья или вызвано расстройством пищеварения. Будучи практичной женщиной, она уважала себя за эту практичность, так что ничему суеверному или сверхъестественному не было места в ее мыслях. Когда она шла по второй авеню на работу, бухгалтерская фирма «Гаттенберг, Ферт и Потель» с холщовым пакетом для покупок и сумочкой на плече. Одним из клиентов GF&P была сеть магазинов детских игрушек Kids Play, и эта сеть задолжала GF&P приличную сумму. То обстоятельство, что они сами балансировали на грани банкротства, для Труди ровным счетом ничего не значило. Она хотела получить причитающейся фирме 69 211 долларов и 19 центов и провела большую часть отведенного на ленч часа в одной из дальних кабинок кафе «Блины и оладьи Денниса», которое до 1994 года было рестораном «Чав-Чав», размышляя над тем, как их заполучить. За последние несколько лет она уже предпринимала определенные шаги для того, чтобы фирма «Гаттенберг, Ферт и Потель» сменила название на «Гаттенберг, Ферт, Потель и Дамаскус». Получение долга с Kids Play стало бы еще одним шагом, причем довольно весомым, в этом направлении. Так что, пересекая 46-ю улицу и направляясь к большущему небоскребу из темного стекла, который теперь стоял на углу 2-й авеню и 46-й улицы, обращенному к верхнему Манхэттену. Раньше там находился какой-то магазин деликатесов, а потом какой-то пустырь. Труди думала отнюдь не о богах, призраках или визитерах из астрального мира. Она думала о Ричарде Голдмане, говнюке, который возглавлял некую компанию, торговавшую детскими игрушками, и о том... Но именно в этот момент жизнь Труди переменилась. Произошло это, если быть точным, в 1:19 пополудни по летнему восточному времени. Она как раз добралась до бордюрного камня. Даже поставила на него ногу, когда прямо перед ней на тротуаре возникла женщина. Афроамериканка с большими глазами. Нью-Йорк не страдал недостатком черных женщин, и, видит бог, большие глаза у них не редкость. Но Труди никогда не видела, чтобы женщина... материализовалась прямо из воздуха, что, собственно, эта афроамериканка и проделала. 10 секундами раньше Труди Дамаскус рассмеялась бы и сказала, что нет ничего более невероятного, чем вот такое появление женщины аккурат перед ней на тротуаре в Среднем Манхэттене. Однако именно так все и случилось. Определенно случилось. И теперь она знала, что должно быть испытывали все эти люди, которые рассказывали о летающих тарелках, не говоря уже о гремящих цепями призраках, как они злились, сталкиваясь со стойким недоверием таких людей, как, ну да, таких как Труди Дамаскус, какой она была в 1:18 пополудни 1 июня, покидая угол 2-й авеню и 46-й улицы со стороны Верхнего Манхэттена. Ты можешь говорить людям: «Вы ничего не понимаете, это действительно случилось!» и не вызывать никаких эмоций. Разве что услышать в ответ: «Ну, наверное, она просто вышла из-за автобусной остановки, а вы этого не заметили». Или: «Она, вероятно, вышла из маленького магазинчика, а вы не обратили на это внимания». И сколько ни толдычим, что нет никакой автобусной остановки ни на одной стороне 46-й улицы, толку от этого не будет. И сколько ни толдычим, что и маленьких магазинчиков поблизости нет, ну, во всяком случае, возле постройки Хаммаршельд Плаза 2, тебе не поверят. В скорости Труди предстояло испытать все это на собственной шкуре, и практичные люди едва не довели ее до безумия. Она не привыкла к тому, чтобы к ее восприятию действительности относились как к капельке горчицы, случайно упавшей на стол, которая тут же стиралась, или к кусочку недоваренной картофелины, который небрежно отодвигался на край тарелки. Никакой автобусной остановки. Никаких маленьких магазинчиков. Только ступени, поднимающиеся к Хаммершельд Плаза 2, которые несколько человек облюбовали для ленча. Почему сидели там с пакетами из коричневой бумаги? Но призрак женщина не спускалась и со ступеней. Фактически произошло следующее. Когда Труди Дамаскус поставила свою обутую в кроссовку левую ногу на бордюрный камень, тротуар прямо перед ней пустовал. А когда перенесла свой вес на левую ногу, перед тем, как оторвать от мостовой правую, появилась женщина. В какое-то мгновение Труди могла видеть сквозь нее вторую авеню и что-то еще, очень похожее на вход в пещеру. Потом все исчезло вместе с прозрачностью женщины. Процесс ее загустения занял, по прикидкам Труди, секунду, может меньше. Уже потом в голову Труди пришла старая присказка. «Если бы мигнула, ничего бы и не увидела». И она пожалела, что не мигнула. Потому что черная женщина не просто материализовалась из воздуха. Она отрастила ноги прямо на глазах у Труди Дамаскус. Именно так. Отрастила ноги. Труди ничего не мерещилось. Ее органы чувств ясно и четко фиксировали происходящее. И потом она говорила людям, число тех, кто хотел ее слушать, уменьшалось и уменьшалось, что каждая подробность этого происшествия отпечаталась в ее памяти как татуировка. Поначалу рост призрака чуть превышал 4 фута. Маловато, конечно, для обычной женщины, думала Труди. Но, возможно, нормально, если ноги начинаются от колен. Призрак был в белой рубашке, запачканной темно-бордовой краской или высохшей кровью. И в джинсах. До колен джинсы облегали ноги, а далее штанины распластались на тротуаре, как кожа двух невиданных синих змей. Потом внезапно штанины раздулись. Раздулись, пусть и звучит это безумно, но Труди видела, как это произошло. И в тот же самый момент рост женщины изменился. Вырос с 4 футов и ничего ниже колен до 5 футов с 7 или 8 дюймами. Такой трюк Труди с интересом посмотрела бы в кино. Но все происходило не на экране кинотеатра, а в ее реальной жизни. На левом плече женщины висела отделанная материей сумка, похоже сплетенной из соломки. В ней лежали вроде бы какие-то тарелки или блюда. В правой руке женщина сжимала выленивший красный мешок, утянутый тесемками. В мешке находился ящик или коробка с прямыми углами, упирающимися в материю. Мешок раскачивался из стороны в сторону, поэтому Труди не смогла полностью прочитать надпись на нем. Разобрала лишь на дорожках Среднего Манхэттена. А потом женщина схватила Труди за руку. «Что у тебя в пакете?» – спросила она. «У тебя есть туфли?» Вопрос заставил Труди взглянуть на ступни черной женщины, и вновь она увидела что-то фантастическое. Ступни у афроамериканки были белые, такие же белые, как у нее самой. Труди слышала о людях, лишающихся в определенных ситуациях дара речи. Именно это произошло и с ней. Язык присох к небу и отказывался опуститься. Однако глазам никаких претензий она предъявить не могла. Они все видели. Белые ступни, засохшие капельки на лице черной женщины. Почти наверняка капельки крови. А в нос бил запах пота, словно такая вот материализация на второе веню могла произойти лишь при затрате огромных усилий. «Если у тебя есть туфли, тебе лучше отдать их мне. Я не хочу убивать тебя, но я должна добраться до людей, которые помогут мне с моим малым. И я не могу пойти к ним босиком». Этот маленький отрезок второй авеню пустовал. Люди, раз-два дообчелся, сидели лишь на ступенях перед Хаммершельд Плаза 2. Одна парочка смотрела прямо на Труди и черную женщину. В основном на черную женщину. Но безо всякой тревоги, даже без интереса. Так что Труди оставалось лишь задаться вопросом. Что с ними такое? Они что, слепые? Ну, во-первых, за руку черная женщина схватила не их, а во-вторых, не им пригрозила смертью. Холщовый пакет от Borders с туфлями, которые она носила на работе. Средний каблук и стесненный цветной кожи сорвали с ее плеча. Женщина заглянула в него, вновь посмотрела на Труди. «Какого они размера?» Язык Труди наконец-то отлепился от неба, но ничем не мог помочь. Мертвым грузом упал вниз. «Неважно. Сюзанна говорит, что у тебя, похоже, 7-й размер. Значит, туфли по...» Внезапно лицо призрака словно затуманилось. Женщина с трудом подняла руку, словно плохо ее контролировала. Кисть висела, как парализованная. Потом ударила себя по лбу промеж глаз. И разом ее лицо переменилось. В базовом пакете кабельных каналов, на который подписывалась Труди, был и комедийный. Так что она не раз и не два видела комиков, которые точно так же меняли выражение лица. Когда черная женщина снова заговорила, голос ее изменился. Теперь к Труди обращалась образованная женщина, и Труди могла в этом поклясться, испуганная. «Помогите мне! Меня зовут Сюзанна Дин. О боже! На этот раз боль перекосила лицо женщины, и она схватилась за низ живота, опустила голову. А когда подняла, вернулась первая женщина, та, что грозила убить за пару туфель. Отступила на шаг, по-прежнему босоногая, с пакетом, в котором лежали элегантные туфли на среднем каблуке фирмы «Феррагамо» и сегодняшний номер «Нью-Йорк Таймс». «О, боже!» — повторила она. «Ну почему так больно? Мама, ты должна заставить его подождать!» «Он не может появиться сейчас, прямо здесь, на улице. Ты должна заставить его немного подождать». Труди попыталась возвысить голос и позвать полицейского. Ничего не вышло. С губ сорвался едва слышный вздох. Женщина-призрак наставила на нее палец. «Теперь можешь убираться отсюда. А если позовешь констебля или поднимешь шум, я тебя найду. И отрежу тебе груди». Она достала тарелку из плетеной сумки. Труди заметила, что кромка тарелки металлическая, острая, как мясницкий нож. И внезапно ей пришлось бороться с мочевым пузырем, у которого вдруг возникло желание опорожниться прямо в штаны. «Я тебя найду и отрежу тебе груди». Кромка тарелки, на которую смотрела Труди, определенно бы с этим справилась. Жик-жик. Мгновенная мастектомия. О, Господи. Доброго вам дня, мадам. Услышала Труди слова, сорвавшиеся с собственных губ. Голос звучал, как у пациента, пытающегося заговорить с дантистом до того, как закончилось действие новокаина. Наслаждайтесь этими туфлями. Носите на здоровье. Правда, добрым здравием призрак явно похвалиться не мог, пусть даже обзавелся белыми ступнями. Труди пошла. Зашагала по второй авеню. Пыталась внушить себе, без всякого успеха, что не видела женщину, которая появилась из воздуха перед ней рядом с Хаммершельд Плаза 2. Здание, которое работающие там люди в шутку называли «Черная башня». Попыталась сказать себе, и тоже безуспешно, что во всем виноваты ростбиф и жареный картофель. Ей следовало, как всегда, заказать американский блинчик с яйцом. Она пошла в Денникс за американским блинчиком, а не за ростбифом с жареным картофелем. И если вы в это не поверили, посмотрите, что с ней случилось несколькими минутами раньше. Она увидела афроамериканского призрака и ее пакет, ее холщовый пакет от Borders. Должно быть, она его уронила. А какое там уронила? Каждую секунду она ожидала, что эта женщина-призрак бросится за ней, вопя, как какой-нибудь охотник за головами из самых непроходимых джунглей Папуа-Новой Гвинеи. Она почувствовала оникалывающее покаменение, точнее, покалывающее онемение, но она воспринимала его именно так. А сама спина вдруг стала холодной, чужой, явно ей не принадлежащей. В том самом месте, куда она знала вонзится тарелка этой безумной женщины, пустит кровь, разрубит одну почку и, подрагивая, застрянет в позвоночнике. Труди не сомневалась, что вот-вот услышит, как летит тарелка. Знала, какой она будет издавать посвист до того, как вонзится в спину, и теплая кровь польется по ягодицам, по ногам. Она ничего не смогла с собой поделать. Мочевой пузырь сдулся на ее слаксах, а она была в дорогом брючном костюме тройки от Нормы Камали. Появилось и начало расширяться темное пятно. К этому моменту она практически добралась до угла 2-й авеню и 45-й улицы. И только тут, уже не та практичная женщина, которой она себя считала ранее, и какой больше никогда не стала, Труди сумела собраться с духом и оглянуться. онемение в спине в тот момент она не чувствовала, только тепло в промежности. А женщина, безумный призрак, исчезла.